И еще вспоминает Леша, глядя на полоску света над дверью Митиной комнаты. Летая на тяжелых кораблях, курсанты подолгу вели машину самостоятельно. Леша с нетерпением ждал своей очереди. Он предвкушал, как здорово поведет машину, как его похвалит майор, как товарищи скажут, а что, Лешка, он всегда лучше всех ориентируется. И вот он повел и почти тотчас запутался. Сначала он запутался чуть-чуть, ему стало страшновато и стыдно перед товарищами, ведь чем больше напутает он, тем труднее будет Володе Дроздову, который поведет машину вслед за ним. Он стал путать все сильней и пуще всего боялся, что инструктор возьмет управление в свои руки. Вот тогда позор на все училище. И, думая об этом, он напрочь перестал узнавать местность. И тогда майор встал позади Леши, вгляделся в бортовой журнал, положил руку ему на плечо и сказал: «Успокойся, Леша. Промерь еще раз путевую скорость. Справишься. Не товарищ курсант, а вот именно Леша». И он успокоился. Промерил еще раз путевую скорость, определился, понял, что к чему. Стало весело и уверенно. После полета Кононов не шумел при общем разборе, не поднимал насмех, как другие инструкторы. Нет, Леша этого никогда не забудет. А потом? Потом война, эвакуация в Восточную Сибирь, ускоренный выпуск, отправка в маршевый полк. Кононов пошел вместе с группой выпускников на фронт. Он был штурманом авиаполка. И он погиб на глазах у Леши. Нет, не надо сейчас об этом. Сейчас надо думать о деле. Когда майор погиб, в его чемодане нашли записку. Он поручал Леше разобрать вещи и отослать их семье. Сверху лежало неотправленное письмо. Леша прочел его. «Почему ты молчишь? Почему ты не пишешь? Ты ведь знаешь, у меня на свете нет ничего дороже тебя и детей. Что случилось? Я по всему вижу, что-то стряслось у вас там. А что?» Потом Леша узнал, судили старшего сына, 13-летнего мальчишку. Судили за какую-то кражу и дали год условно. Надо бы узнать, помочь. Леша писал в Подгорск, и в горсовет, и в суд, и в городской комитет комсомола. Ответа он не получил. Вот тогда-то он и решил рассказать обо всем Поливанову. А Поливанов? Эх, каменная душа, разве до тебя достучишься?